Рыжие кони. Утром, выйдя на крыльцо, Юля услышала небывалое. Фадейка ревел. Из открытого кухонного окошка доносились всхлипы и конючащий, противный, но, безусловно, Фадейкин голос. «Ну чего ты сочиняешь, что нету? Сама говорила вчера, что пенсию получила, а теперь нету!» Кира Сергеевна отвечала что-то негромко и наставительно. Фадейка плаксиво взвизгнул. «И ничего не дурь! Не понимаешь и говоришь! Раз я говорю, значит, мне ее надо!» Кира Сергеевна опять сказала что-то ровно и непреклонно. Фадейка, перебивая себя всхлипами, заголосил. «Ну какая еще рубашка? У меня их куча, я их все равно не ношу! Ну что ты выдумываешь?» Юле стало неловко за Фадейку, и жаль его, и встревожилась она, и подумала, что лучше бы не соваться в чужие семейные дела. Но не выдержала, шагнула в кухню, увидала мельком зареванное веснушчатое лицо и стесненно сказала. «Здрасте, Кира Сергеевна. Фадей, ты это что?» Он дернулся, отвернулся к окну и, растопырив острые локти, начал мазать ладонями по щекам. Кира Сергеевна, не повышая голоса, объяснила. «Новая блажь засела в голове. Увидел вчера в детском мире губную гармошку, ГДРовскую. И вот, тетя Кира, купи. А зачем?» Фадейка дернул спиной. «Зачем, зачем? Сама, что ли, не знаешь, для чего гармошки делаются?» «Ты погруби мне еще!» Фадейка опять шумно всхлипнул. Юля посмотрела на его спину с невольным сочувствием. Кира Сергеевна это сочувствие тут же заметила. «Юленька, да вы не подумайте, что мне жаль, если для дела. Но он же подует в нее полчаса и забросит или отдаст кому-нибудь. У него же ни капли музыкальных данных». «Ох уж и ни капли!» Вредным голосом сказал Фадейка и длинно засопел. «Ни единой капельки!» – решительно повторила Кира Сергеевна. «Юля, вы не слышали еще, как он песни поет? В соседних дворах куры дохнут. Тебе чужие куры дороже, чем родной племянник!» С отчаянием произнес Фадейка и тихонько завыл. Видимо, его самого потрясла такая мысль. Но Кира Сергеевна не дрогнула. «Ни куры и не племянник, а 7 рублей. Они на дороге не валяются». «Чего ты 7 рублей да 7 рублей? Мама приедет и отдаст». «Мне отдаст, а тебе задаст, чтобы не выдумывал. Она сама от твоих песен мигренью страдала». «Это потому, что у меня голоса нет, а играть я научусь». «При чем тут голос? У тебя слуха нет. Юля, ну как ему объяснить?» «Ох, не знаю», – жалобно сказала Юля. «Фадейка». Он обернулся, зыркнул на нее мокрыми глазами и выскочил из кухни. «Ничего, развеет дурь и придет», – пообещала Кира Сергеевна без особой, впрочем, уверенности. Позавтракали в неловком молчании. Юля чувствовала себя невольно изменницей перед Фадейкой, хотя вроде бы причины не было. Наконец она с облегчением ушла из-за стола и отыскала Фадейку во дворе за поленницей. Он сидел на бревнышке, все еще тихонько всхлипывал и сердито отдирал от колена корочки старых ссадин. Юлины шаги он услышал, но не обернулся. Только настороженно шевельнул оттопыренным ухом. Юля сказала его кудлатому затылку. «Чего уж так расстраиваться? Ну, хочешь, подарю я тебе эту гармошку?» Фадей подскочил, повернул злое измазанное лицо. «Еще чего! Не вмешивайся в это дело!» Он опять сел спиной. Юля постояла рядом и сказала: «Ну и пожалуйста». В библиотеку Юля пришла с нехорошим осадком на душе и работала вяло. Перед обедом дала себе слово не ходить сегодня на почту, а в перерыв, конечно, пошла. Привычно упала духом, узнав, что письма нет, лениво пообедала в «Радуге» и снова села разбирать бесконечный каталог. В 4 часа с улицы донеслись протяжные звуки, будто на разные голоса сигналил десяток автомобилей. Нина Федосевна, которая больше всего ценила тишину и порядок, судорожно дернулась к окну. Потом взялась за виски и скорбно сообщила, что на нас движется Фадей Сеткин с духовым инструментом. Фадейка возник на пороге, и гармошка в его пальцах сияла хромированными боками. Сам он тоже сдержанно сиял, только в глубине глаз угадывалось смущение. «Выпросил все-таки», — укоризненно сказала Юля. «Ага», — Фадейка улыбнулся еще лучезарнее. «Только при одном твердом условии. Во дворе и дома не играть. Тетя Кира сказала, иди на берег и там репетируй сколько хочешь». Он задумчиво потянул гармошку к губам. «Я вполне разделяю точку зрения тети Киры», — поспешно сообщила Нина Федосьевна. «Юленька, вы сегодня провернули такую гору всего. Забирайте музыканта и идите отдыхать». «И это будет отдых?» — Юля выразительно посмотрела на Фадейку. Он аккуратно вытер гармошку подолом майки и сунул ее за ремешок. Дурашливо вытянул руки по швам. «Пошли, Святослав Рихтер», — сказала Юля. «До свидания, Нина Федосьевна. Я уведу его подальше». Они зашагали по берегу к лестнице, и Фадейка ворчливо проговорил. «Между прочим, Рихтер играет на рояле, а не на гармошке». «Между прочим, я это знаю». «Ну, научился чему-нибудь?»